Вот и теперь, осмотрев больную, я надолго задумался. Сердце прослушал, ритм правильный, перебоев нет, одышки при ходьбе нет. Вероятнее всего, не сердце причина. Опухоль в животе не может достичь таких гигантских размеров. Больная бы раньше умерла. К тому же при опухолях в терминальной стадии пациенты истощены. Живот неплотный, бугристый, как при опухолях. Чем больше я размышлял, тем больше склонялся к мнению, что в животе отсумкованная жидкость. Единственное, что смущало, размеры. Просто гигантские. У женщины вариантов увеличиться с помощью лечения травами просто нет. Надо делать операцию. О чем я со всей откровенностью и сказал купцу, отозвав его в сторонку. — А обойтись без ножа никак нельзя? — сокрушенно спросил купец. — Нельзя, Михаил. Больше скажу, в исходе я не уверен. — Не уверен, не берись, — начал сердиться купец. — Тогда погибнет жена в муках. — Значит, ты на меня решение возлагаешь? Ты же лекарь. — Как же мне знакомы такие колебания! Дать согласие на операцию с возможным смертельным исходом — это дать шансы больному на жизнь, а не вынести приговор. И решает это близкий человек, а не лекарь. Но как же тяжело дается такое решение. Бывало, в моей практике просили меня подождать, надеясь на чудо, но драгоценное время таяло, как шагреневая кожа. Между тем состояние больного на следующий день настолько ухудшилось, что мне пришлось отказать. Все, не берусь, поздно. Не дай бог никому испытать состояние, когда шанс спасения остался в прошлом. Решение я всегда принимаю сам, а тебя в известность ставлю. Непростое это дело. Было бы простое, раньше помогли бы. Ее уже кто только не пользовал. Я даже из Ярославля травника знаменитого привозил, деда Матвея. Слышал про такого. Вот. А помочь, видишь, никто не смог. Пойми, я ее люблю. Дети у нас. Спаси. Сделай все, что можно и нельзя. Христом Богом прошу. Чего уговариваешь? Не хотел бы, не поехал. Я тебе ситуацию объясняю. Но если другого для излечения, кроме ножа, нет, так делай, не сиди. Тебя не поймешь. То давай обойдемся, то чего сидишь. Готовь стол прочный. Холопы пусть воды согреют, холста беленого побольше, да чистого. Сколько аршин? Я улыбнулся. Одного хватит. Когда импровизированная операционная была готова, мы вдвоем с Михаилом осторожно перенесли Пелагею на стол. — Ну, Михаил, теперь выйди. Дальше я сам. — Пойду перед образами молитву вознесу. Коли обойдется все храму, пожертвование щедрое сделаю. Я дал Пелагее настойки опия, обтер операционное поле самогоном. Тщательно до локтя им же вымыл руки. Запах, конечно, сивушный, сильный, но так я не пить его собрался. Про себя счел молитву, сосредоточился, взял в руки скальпель и сделал разрез. А дальше уже все пошло почти на автомате. Перевязка сосудов, остановка кровотечения. Сделав разрез брюшины, я раздвинул края раны и оторопел. Открылась гигантская киста, иначе говоря, полость, наполненная жидкостью. Да тут не меньше ведра будет, и подобраться к другим органам не дает, чтобы их осмотреть. Вылущить целиком, не нарушая капсулы, просто невозможно. Мне даже непонятно откуда, из какого органа исходит эта дрянь. Пришлось поступить по-варварски. Повернул Пелагею на бок, почти на живот, чиркнул скальпелем по тонкой стенке, и едва успел отодвинуться в сторону. На стол, на пол хлынула прозрачная желтоватая жидкость. Хорошо, что не геморрагическая, без примеси крови. Если с кровью, это говорит о злокачественности процесса, значит, в брюхе рак. Много эксудата натекло. Эх, был бы электроотсос, как в мои времена. Вроде и не мудрящая штука, когда под рукой. А по-настоящему полезность оценить можно, когда ее нет рядом, как сейчас. Я осушил смятыми холстинами полость. Ножницами срезал тонкие стенки спавшейся с кисты. Вот теперь можно и ревизию сделать. Через разрез, насколько можно было, осмотрел брюшную полость. Киста исходила из хвоста поджелудочной железы. И как только она сама не лопнула, одно неосторожное движение, легкий удар локтем в живот, и все, разрыв неизбежен. Видимо, милостив оказался к тебе твой бог, Пелагея. Я залез рукой в живот, ощупал осторожно все органы, что не смог осмотреть. Все в порядке, можно убираться из живота. По-хорошему, дренаж бы поставить, только где силиконовые или на худой конец резиновые трубки взять? Я вздохнул и стал зашивать послойно брюшину, мышцы, кожу. Пелагея застонала. «Потерпи, голубушка, все позади уже». Наложив последний шов, я перевязал живот. Сам вымыл руки, приоткрыл дверь, крикнул. «Михаил! Чего кричишь? Здесь я, рядом!» От неожиданности я аж на месте подпрыгнул. Оказывается, все это время Михаил стоял рядом с дверью. «Ну как?» «Не хочу загадывать вперед, но пока все хорошо». «Дай-то Бог! Помоги перенести на постель!» Мы перетащили постановающую Пелагею на приготовленную слугами постель. «А чего она мокрая такая?» «В животе жидкости много было, я выпустил». «Ага, понятно». Михаил открыл дверь и крикнул на весь дом. «Эй, кто там?» Вскоре вбежали в комнату две служанки. «Переоденьте хозяйку в сухое и приберите в комнате». Купец повернулся ко мне. «Пойдем, пообедаем. Дело-то сделано?» «Нет. Пока она от лекарства не отойдет, я здесь побуду. Поем попозже». «Тогда и я не буду, тебя подожду». «Как хочешь, хозяин-барин». «Ты еще вот что. Комнатку мне выдели рядом со спаленкой, чтобы я в любой час мог ее смотреть. Все-таки операция сложная была, тяжко ей, пригляд мой нужен». «Приготовили уже, как раз напротив будет». «Вот и славно». Прислуга осторожно переодела хозяйку в сухое белье, сменила простыни, слуги вымыли полы и унесли стол. Я сидел рядом с Пелагеей, наблюдая за ее состоянием. Тут момент тонкий есть. Когда пациент от наркоза отходит, его тошнит часто, иногда может вырвать. Помочь тогда вовремя надо, чтобы рвотными массами не захлебнулся. Но нет, обошлось, видно, крепенькая Пелагея была. Отошла, очухалась от опия, поташнивала немного, и все. Меня узнала, прошептала. «Лекарь, ну, как все прошло?» «Самое страшное, Пелагея, уже позади. Поправишься, еще бегать будешь. Слава тебе, Господи!» Пелагея заплакала. «А вот плакать перестань, не разводи сырость». «Больно». «А как ты хотела? Палец порежешь, и то болит, а тут живот. Ну, теперь поспи, я еще не раз к тебе зайду». Я вышел в коридор. Ожидавший у двери слуга сразу повел меня вниз, в трапезную. Михаил нервно мерил шагами комнату, Стол был полон кушаний, но купец к еде не притрагивался. — Ну что? — Отошла, заговорила, жалуется, что больно. — Должно болеть. Раз болит, стало быть, живая. Как думаешь, не помрет? — Теперь уж точно скажу, нет. Подожди еще седмицу, она на ноги встанет, а через две я здесь уже и не нужен буду. И снова жена тебя радовать начнет. Купец оживился, да то ли хмурое его лицо разгладилось, помягчело. Ну, дай-то бог, устал ты, дорога не близкая, операция, покушаем давай. Кто был бы против, проголодался я. Серафима, позвал Михаил, а неси горячего. Служанка унесла наваристый суп в чугунке, разлила по чашкам. От аппетитного запаха у меня желудок спазмами пошел. Купец разлил вино по чаркам. — Ну, за здоровье моей любимой жены и за твои умелые руки, Юрий. Мы выпили и налегли на еду.